под ногами гололед, гололед. А чего мне не везет, не везет? И по скользкому пути до тебя мне не дойти. Гололед, гололед, гололед. Сердце плачет, как дитя, как дитя. Стало пустым без тебя, без тебя. Ты разлучишься, зима, до чего ты довела? А любовь меня совсем с ума свела. Не верю я своей судьбе, зиме не стану тоже верить. Пусти решили мы теперь любовь разлукою измерить. Не верю я календарям, я знаю точно, лед растает, и вдруг весна подарит нам любовь горячую, как пламя. Пролетает день за днем, день за днем. Только мы все не вдвоем, не вдвоем. Что же делать мне с тобой? Ставлю точку с запятой, а душа под стужей вся горит огнем. Под ногами гололед, гололед. Понемногу, но вперед, все вперед. Отняла тебя зима, то не горе, то беда. Пусть весна хотя бы мне тебя вернет. Не верю я своей судьбе, зиме не стану тоже верить. Пусть и решили мы теперь любовь разлукою измерить. Не верю я календарям, я знаю, точно лед растает, и вдруг весна подарит нам любовь горячую, как пламя. Горячую, как пламя.